так как Ами сначала заработал на беспорядке, а теперь получает прибыль на его уборке. Возмутилась Харука. Про своего дядю она благоразумно умолчала. Ну, принцип «семья прежде всего» у большинства японцев в абсолюте. Я же хотел формально извиниться и свалить. Крабов мы с Хлоей почти доели, и общую презентацию девушки, по ее трейдерским успехам, я успел просмотреть до появления гостей. С наивной упертостью Харука пусть разбирается у Эна. Харука-сан, неожиданно выступила Хлоя, хлопая глазками, а кого еще обслуживает твое рекламное агентство, кроме Уина-сана? Мы работаем с теми, кто делает Японию лучше, сильнее и чище. Гордо заявила моя бывшая и перечислила несколько солидных фирм, из разных отраслей. Индианка наивно улыбалась, поддакивала, а ее пальчики быстро порхали по ее смартфону. ХМ в сети говорится, что ваш клиент, страховая компания, на третьем месте в Японии по отказам от выплат клиентам. И у названного тобой девелопера, на стройплощадке, недавно погибли нелегальные рабочие филиппинцы, невинно сообщила Хлоя, поднимаясь из-за стола. Так можно все перекрутить. Это нападки конкурентов. А нелегалы могли быть только у сторонних подрядчиков, которые связаны с якудзой. Вспыхнула Харука, почему-то адресуя ответ мне. Хе-хе, хорошо, что от гайдзинки иностранки Хлои никто не ждал соблюдения японских правил вежливости. А я не возражал против появления у себя милой сероглазой защитницы. Зато японские крабы здесь просто замечательные. Посоветовал я на прощание. Не буду портить Харука аппетит информацией, что камчатский деликатес попал сюда благодаря якудзе и одному скромному инвестбанкиру, ибо легальный импорт обрезали чистейшие и честнейшие местные политики. А Уэна, ради своей выгоды, проглотит и крабов, и недовольство девушки. Угу, которой только предстоит повзрослеть. Покинув вдвоем с Хлоей ресторан, я поблагодарил трейдершу-оборотня за поддержку и пообещал принять финальное решение о сотрудничестве после небольшой командировки. Контракт у тебя в кармане, но объем операции и стратегию атак мы еще согласуем. Хаа, розовый ствол. Скорее всего, я буду работать из Токио. Хаа было интересным индийским пожеланием духовной гармонии, типа японского дзена. А розовый ствол – это уже не интересный гормональный взбрык у одной юной индианки. Коза сероглазая. Время до отлета я потратил на укрепление в туманном сне. Пусть Гонконг не так далеко от берегов Японии, но предстоящая миссия требовала накопить максимум сил. Там ведь и появление старших кровососов допускалось. Думаю, рыжая кицуне слегка преуменьшила сложность операции, в которой меня пригласили поучаствовать. Но я материал вместе со своей волчьей половиной, а лисица обещала обеспечить меня необходимым арсеналом. Будет свой запас оружия и в Гонконге. С Рыжиком мы встретились в Ванчае, районе, где хватало зданий колониальной эпохи, туристов и жрачно-развлекательных заведений. Впрочем, небоскребы тут тоже имелись. Меня демонстративно обняли и поцеловали, шепнув инструкцию. Не дергайся. Парочки меньше привлекают внимание. Сейчас пообедаем, погуляем, и в номер, арсенал свой проверишь. Да я и не дергался. А мои руки легли чуть ниже талии кицуны в защитном рефлексе. В смысле, очередное легкое платьице Рыжика слишком взметнулось, когда Йокой шарванула мне навстречу. Это я ей подол придержал, а то мало ли кобура или ножны покажутся. Вообще, рыжая как-то слишком старательно изображала мою пару. То ножкой под столом меня коснется, то по руке погладит. Уже позже, в номере гостиницы, пока я проверял новый холодняк и ругеры с глушителями, оборотень-лисица валялась на кроватке, умилительно дрыгая ножками. Точняк, какое-то дерьмо случилось. Все по плану, уточнил я. По плану, в котором мы вдвоем работаем. Ты же написала вчера, что вампиров прибавилось. Где твой третий боец? Не успевал он. Но ты же хочешь мое имя узнать после? Обольстительно улыбнулась мне рыжая, играясь пальчиками с бретельками своего платья. «Я хочу выжить», — спокойно ответил я, особенно на задании, цели которого не очень понимаю, а количество противника возрастает. «Что ты хочешь вытащить с вампирского объекта?» «Кровососы забрали кое-что непростое у моего знакомого. Это жизненно важно и очень поможет против вампиров, клянусь». Неожиданно выдала мне клятву гири посерьезневшая лисица. «Детали потом. Я бы предпочел такой клятве». Более подробные ТТХ этого кое-чего непростого, чтоб самому оценить окупаемость рисков. Но кицуна еще обещала рассказать мне подробности про британцев и Формика. Позже, против неопределенного и расширяющегося круга серьезных врагов, у меня было не так много союзников. и все хитрожопые, вроде койотов. Поэтому я рассчитывал не на опущенные бретельки платья, а рыжий, а хоть на какой-то устойчивый союз против кровососов. Приходилось рисковать. Трудно поверить, но в округе гонконгского человейника имелись условно дикие территории. Как и в Японии, этому способствовал местами гористый рельеф. Один из удаленных скальных утесов когда-то был оборудован под военную базу, а вампиры выкупили и перестроили ее под закрытый клубный курорт. Причем перестройка официально еще продолжалась, чтоб привлекать меньше интереса. На объект мы проникли после полуночи, с моря. Подводные дайверские торпеды-буксировщики – удобная вещь. Вскарабкались по отвесной стенке, благо что звериные силы позволяли подобное и кицуне, и посвященному икигами. Толстенную решетку на вентиляционной шахте лисица растворила какой-то светящейся жидкостью из своей фляжки. От химсостава четко веяло потусторонним запахом. Об этом эликсирчике кому-то тоже придется рассказать, можно даже страстным шепотом. Запахи и звуки помогали нам сориентироваться в помещениях. У рыжей тоже имелась хакерская поддержка, только локальную сеть ломали не через внешние сервера. Продвинутая Йокайша сама справилась с врезкой спецустройства, таппера, в оптоволокно. На пути к нужному помещению нам встретились только обдолбанные вампирским шармом бойцы и охранники из триады. Против оборотня и посвященного, которые страхуют друг дружку, этого было маловато. А вот вскрытие сейфа оказалось непростым делом. После того, как рыжая Лара Крофт подобрала код дешифратором, вводить его требовалось одновременно, из разных концов зала. Ха! Такая синхронность в движении с девушкой – это залог чего-то большего. Щелк, открылся сейф, а в руках лисицы оказалась черная лакированная шкатулочка. Ба-ба-бах, грохнулись с потолка толстенные решетки, закрывая проходы и разделяя комнату на сектора. Я не успел среагировать, даже со своей скоростью, а это дерьмо было замаскировано под побелкой. «Сколько у тебя растворителя?» – рыкнул я лисице. «Все твое». Швырнули мне почти пустую фляжку, а себя кицуне обсыпала какой-то оранжевой пылью из шкатулки и обернулась в настоящую лисицу, только с пятью, блин, хвостами. Такие как ты, когда-то лишили меня сил, но я оставляю тебе шанс, мальчик. Прошипела кицуне и проскользнула сквозь решетки на выход. Одна, б, без ансамбля, рыжая, я тебя. Тут я почуял, как свистит ветер в коридорах от приближающихся старших вампиров. Глава 21. Вот ска, нам хана, кровососы не любят баку, жалобно проскулил слоник и, по-моему, собрался напрудить лужу. Икигами они тоже вряд ли обожают, и про рыжую с я был согласен, но ссаться, ругаться и разбираться, времени не было. Меня ж сейчас и человеческий охранник положит нафиг из пистолета, пока я между решетками буду прыгать. Тем более, что снятые на подходе триадовцы шастали с израильскими УЗИ, вряд ли их коллеги бегают с рогатками. Шанс у меня оставался не благодаря рыжей козе. Остатков ее чудо-растворителя на упавшие решетки мне бы не хватило, хотя ее фляжку я уже заныкал за пазуху. Просто я слышал грохот решеток и на удалении от моего зала с сейфом. Похоже, запорная система британо-вампирских гениев создала тройной забор. Закрыли сам депозитарий, с перегородкой внутри. И еще два кольца заграждения вылезло, в дальних коридорах и комнатах. И вампирам требовалось какое-то время, чтобы открыть себе проходы. Их ругань на китайском и английском я слышал. Угу, похоже, автономная система этих решеток имела свои плюсы и минусы. Кицуне о заборе скорее не знала, иначе не стала бы так рисковать. Ведь решетки могли иметь щели и поуже, а лисица тогда бы не протиснулась между стальными прутьями. Хотя хрен рыжую знает, с ее новыми возможностями и найденными хвостами. Найду, задеру все пяти, но потом, не ссаться. Мне только жирных пятен на полу не хватает, от твоей диеты. Готовься к отходу. Привел я слоника Баку в чувство. Но как, каком кверху? Пояснил я план и запрыгнул на верхний сегмент ближайшей решетки. После первого шока от сюрприза с блокировкой комнаты и от китка рыжей стервы, я осознал, что эти решетки отдавали сверху чем-то потусторонним. Шлейф был тонким, и до падения этих стальных махин, никаких йокайских запахов я вообще не чуял. Это намекало на спавшего в начале духа вещей, Цукумагами. Как его запрограммировали на пробуждение, фиг знает. Но управляющим элементом для спуска, блокировки и подъема решеток точно был дух или духи вещей. Буду жив, увеличу Ванькин бюджет на изыскание в 10 раз. Клянусь пока не задранными хвостами рыжий. Полиграфыч, Чуешь здесь Цуку Магами? Можешь с ним разобраться. Слоник высунул передние конечности и хобот из своего домика на моей шее и начал ими шурудить в районе верхней перекладины решетки. Бура-бура. Дух фонаря из старой шахты, пояснил мне слоник. Его когда-то давно сюда перенесли. Боится вылезать, гаденыш. Я его загнал в середину перекладины, но дальше не могу дотянуться. Я вытащил фляжку лисицы и открутил крышку. Скажи этому обуревшему шахтеру, или я сейчас вылью на его перекладину остатки растворителя от рыжей кикиморы, или он откроет нам дверь. Он плачется, что ему и так, и эдак хана. Грох. Это вампиры разблокировали дальнее кольцо решеток. Еще один рубеж и кровососы сделают из меня бегающую мишень. Б. Ибаку Полиграфыч, скорее его утешай. А он может свалить с нами, я ему найду новую шахту. Сам он не сможет, но я его вытащу. Только ему домик нужен. Фонарик. Лучше масляный. Ска. А люстру из зимнего дворца ему не надо со свечами. От потустороннего геморроя. Я с облегчением нащупал в разгрузке тактический фонарик. Повезло, что снаряга была новой, это ж подгон от рыжей. Мне ведь давно уже не требовалось дополнительное освещение. Вот фонарик, на батарейках. А масло, фшу, он согласен. Только задницы у него нет, не поняли моего переносного смысла. Бура-бура шустро поднял и опустил решетку, выпуская нас в коридор, и прошмыгнул по воздуху в новый дом. Этот странный йокой напоминал древнюю цилиндрическую лампу, только с глазами и ртом. Бум-бум-бум, та-та-та. Нам вдогонку уже летели пули от показавшейся погони. И ведь этим гадам пофиг, что у меня лисьих хвостов нету. Но я уже скрылся за поворотом коридора. К каждой решетке был привязан отдельный шахтерский дух, и по дороге мне пришлось повторить переселение Цуку Магами еще дважды. Зато вампирам приходилось выламывать решетки, оставшиеся за моей спиной. У кровососов это занимало несколько секунд, но и я несся сломя голову. Перемудрили вампиры с сигнализацией. Наверное, сказалось и то, что начинка была китайской. Ведь Полиграфыч просто обозвал местных духов на японский лад. С другой стороны, не будь у меня своего пожирателя снов, решеток бы хватило и на десятерых икигами. Пытаться прорядить кровососов не стоило. На этой базе могли оказаться и другие сюрпризы. А я только вампиров насчитал 7 штук, среди преследователей. 3, европеоиды и старшие, вроде. Кроме них, по разным коридорам носились еще 20 человеческих охранников, пытавшихся достать меня огнем. Это по старому плану лисицы предполагался вариант с частичной зачисткой вампиров на базе. Только ни Кицуне, ни таинственного третьего участника нашей команды у меня для прикрытия не имелось. На предельном ускорении я добрался до выхода. Летел я той же дорогой, как мы заходили, через воздуховод. А теперь купание после пробежки. Я оттолкнулся от скалы и сиганул в море. С 30 метров я еще не нырял, но волчье зрение и координация помогли мне уберечься от рифов. Моя дайверская торпеда с кислородным баллоном была привязана под водой на старом месте. Ладно, Кицуне заслужила смягчение наказания. Принесу рыжие цветочки на ее могилку, но не больше, ибо водную толщу вокруг меня уже расчерчивали следы от пуль. На мое счастье, вампиры не любили купания в природных водоемах, особенно в соленых. На сушу я выбрался в какой-то яхтенной марине. Повезло, что расстояния тут относительно компактные, и отсюда уже можно было выходить на связь. Деньги, документы и мобильники были у меня с собой, в герморюкзаке. Вообще, лисица планировала совместный отход на арендованном бизнес-джете. Думаю, у нее-то все по плану и прошло. Машет мне сейчас с неба хвостиками, которые я ей. Но с вариантами отступления я подстраховался, ибо не особо доверял рыжей лисокозе. Меня самого ждал гидросамолет. Транспортную проблему я надежно закрыл при помощи Исая, точнее его девушки Рисы. Ну, или ее окинавской родни. Это ж на вертолете ее кузенов я летал в Наху, столицу Окинавы, чтобы найти своего старого директора ИС-2, Ягучи-сана. В придачу, мне там же встретились вражеские якудзы и наследника Бихара. Вот и гидросамолет, который уносил меня сейчас от Гонконга, принадлежал старым партнерам семьи Аракачи. Вообще, для японцев, имя и фамилия Аракачи Рисы были очень необычными. Ведь окинавцы сильно отличались своим происхождением от основного населения Японии, как и далекие предки кенты, айну и миси. Язык коренных обитателей Окинавы и других островов Рюкю сейчас напоминал японский, но обычному жителю Токио или Осаки было крайне сложно понять этот диалект. Ага, родина карате Окинава была японизирована насильно. Только в последние десятилетия в окинавских школах перестали вешать на детей таблички позора, если они произносили на переменках хоть слово на родном языке. Из-за своей сложной истории, окинавцы привыкли держаться сплоченными кланами. Еще не мафия, но уже не просто семья, а старый товарищ Кенты, Марпихнагай Исао практически стал членом их клана, когда вырвал рису из лап инструктора Янки. Исай поведал кузена Маракачи о моем майнском происхождении, и это добавило мне положительных очков в отношениях. Хотя особую крепость нашим связям добавляла щедрая и своевременная оплата за их услуги, но разные мелочи тоже помогали. Вдобавок к этому, родичи рисы быстро сопоставили мое вертолетное путешествие в Наху и убийство старого босса Азума Гуми, вместе с его ближней гвардией. Угу, вот такие мы, Айну, Новгородского разлива. Зато сразу облегчились закупки всякого полезного и не очень законного. Ведь у одного окинавского клана вертолет имеется, вторые, морской контрабандой занимаются веками, третьи, с китайскими таможенниками дружат, и так далее. А я в эту сеть доверия очень удачно вписался. Пока я летел обратно в Японию, было время поразмыслить о случившемся. Теперь я подозревал рыжую кицуны даже в том, что это она подстроила нападение бешеного пса на Камацу Йоси и Ваньку. Угу, чтоб втереться в доверие. Клятва Гири, которую мне дала лисица в Гонконге, была слишком размытой. Найденная на вампирской базе шкатулка действительно была жизненно необходима и могла сильно помочь против кровососов. Только поможет это самой рыжей, неизвестной мне Йокой, которого лисица обещала привлечь к нашей операции, походу просек фишку заранее и отказался ей помогать. С хвостами кицуны, которые образовались из оранжевой пыли, тоже была непонятка. Рыжая обвинила в своей потере таких же, как я, мол, они лишили ее силы и хвостиков. Только я-то каким боком относился к ее обидчикам и кто они такие? Блин, если лисица опять не наврала. Мама-волчица ничего не говорила о вражде волков с лисицами. Вот жрецы могли разобрать Йокая на ингредиенты, чтоб усилить своих сторонников или союзников. Но это в древние времена было, и я сам к жрецам относился с большим подозрением. Черт, или рыжая решила, что я с жрецами скорешился, ведь Ягучи-сан и его племянница Камацу Йоси происходили из рода священников Синта. Но рыжую кикимору это не оправдывало. Даже ее милая мордашка и аппетитная спортивная фигурка – это не аргументы в ее защиту. Кранты ее хвостиком – за подставу. А я еще индейских койотов называл хитрожопыми. Ведь мне и баба Маса рассказывала про кицуны, что они – то еще жулье. Моя-то наставница была тенгу, которые считались самыми прямолинейными йокаями. Типа, можно хитрить в бою, но не с соратниками. В манускрипте Ягучи тоже имелась информация про кицуне. По крайней мере, я нашел там рисунки девиц, с лисьими ушками и хвостами. Но текст комментариев там был тяжелым для дешифровки, а у меня раньше были другие приоритеты с переводом. Да это кто-то порнографию по жриц Мика переводил, а меня сегодня чуть не развеяли. Заистерил опять слоник, не порнографию, или не для развлечения. Нужно было оценить преступные цели и методы жрецов. Зато теперь будет легче расшифровать страницы про кицуны. Устало объяснил я полиграфычу принципы криптографии и оперативной работы. Проклятая крепость вампиров, глупые кигами, которого лисица провела. И Баку, если ты такой умный Баку, почему ее хитрость не просек, а глупый кигами вытащил тебя из крепости? Туда мы еще вернемся, кстати. Хрю, всхлипнул Ибаку полиграфыч. Ибо таков путь, это кривая дорожка для кигами. Ага, и для его боевого слона, который очень любит рыбий жир, намекнул я на повышенные нормативы питания в боевых условиях. Пусть не завтра, но о вампирском гнезде в Гонконге я забывать не собирался. Тем более, у меня теперь имелась там закладка с оружием, и транспортный коридор я опробовал. Мое отступление на гидросамолете было экстренным вариантом, и для визита в Африку стоило сначала вернуться в Японию. Только поездка в Конго все равно была нужна. Пофиг пока на кицуны и на евровампиров. Да, я рассчитывал получить от рыжей ценную информацию о раскладах у нелюдей и у человеческих элиток, но не срослось. А мне срочно требовалось увеличить капитал Аками Инвестментс для финансового удара по кровососам Янки. Контрабанда, то есть не совсем официальный импорт африканских камушков, самый быстрый способ. Ну, с учетом старых связей Игоря Лютых, скорость заработка и норма прибыли критичны. Ведь Фармика скоро отправит первую партию японской крови в Штаты. Конечно, мы уже готовили для вампиров диверсионный сюрприз, но этот момент требовалось совместить с наступлением на экономическом фронте, и крушить вражеские финансы необходимо сразу на всех рынках, что требовало согласования с койотами. Еще в полете я связался с Хлоей Пряной Травой и назначил встречу в Токио, чтобы дорисовать планы биржевой войны против Формика. Для меня не было большой разницы, где приземляться, в столице или в Осаке. Токио даже лучше подходил в плане конспирации. Добравшись до пункта назначения, я решил снять номер в том же отеле, где остановилась Хлоя. Как с ней договоримся, придется потом с Мацудэй-саном подписать по-быстрому брокерские доверенности. Тогда капитал его партнеров по ассоциации здоровья Японии тоже ударит по акциям Формика. В гостиничном лаунж-кафе Хлоя появилась в строгом деловом костюме. Типа она не шпана из прерий, а серьезная профи. Мы устроились на удобных диванчиках, включили свои ноуты, и трейдерша подробно рассказала мне о своих старых биржевых кейсах. Я же параллельно вносил уточнения в собственные таблицы, с графиками и сценариями фондовых атак. Работы было реально много, и это с учетом сверхконцентрации у Икигами и Йокайши. К финалу мозгового штурма, Койотиха даже скинула свои туфельки, открыв мне картину с розовым педикюром. Какой чудесный цвет, не смог я удержаться. Фырк, другой лак просто закончился. Но я не удивлена, что розовому стволу это нравится. И почему от тебя кавайные японочки убегают? Вроде твоей бывшей могли бы друг друга осыпать блестками. Или это у твоей вампирши такое, каждому, свое, а тебе идет. Особенно рисуночки моего револьвера и меча Шота, на больших пальчиках. Приятно все-таки, что мой подвиг не забыт. И я тут же поймал девичью голую пятку, которая неслась к моему колену. Отпустил, быстро, прошипела драчунья. А то что, прервал я захватом полет второй пяточки. А через 10 секунд мы были уже в лифте, сжимая в страстных объятиях друг дружку и два ноута. И зачем я только номер снял, кроватка в комнате молодой койотихи, кингсайз. Если что, ты бы и так контракт получила, предупредил я, перед тем как расстегнуть молнию на ее юбочке, уже задранной выше индейской попки. Ты слишком много говоришь для японца, рыкнула Хлоя. Всегда знала, что ты розовый ствол, а не лютый волк Аоха. Чего только не приходится совмещать икигами. Слегка ущипнул я виноградинки ее сосков. Ореолы высоких грудей и нежно-бронзовые Хлои были чуть розоватого оттенка, почти белые. Очень необычно и возбуждающе. А когда пяточки девушки оказались рядом с ее ушками, меня хрипло попросили перейти в частичный оборот. Интересная фантазия, но мне было несложно. Так-то, у меня в основном глаза только цвет меняют. Правда, выжимая из девушки стоны удовольствия, мне внезапно прилетела в голову посторонняя мысль. А ведь кое-что из нашей любовной игры напоминало порно-инструкцию из жреческого манускрипта. И эта Хлоя подруливала в таком направлении. Ну, или подмахивала. Похоже, японские жрецы и индийские оборотни отыскали одни и те же подходы к усилению потомства. Только я теперь знал об этих хитростях и мог кое-что подрегулировать в своем теле. В общем, Хлоя получила много удовольствия и никаких спецбонусов. Украшение дикой юной красотки порадовало и меня. Волшебно. Ранним утром мы покидали ее номер одновременно. Мне нужно было переодеться перед встречей с Мацудой, а Хлоя собралась в фитнес-центр отеля. А мой недооборот зачем тебе понадобился, солнышко? Подколол я койотиху. Чтоб ты не помер от усталости, лютый ствол. С трудом изобразила бодрость Хлоя. Ути, моя радость, подарила мне новое индийское имя. Перед тем, как покинуть отель, я заглянул в спортцентр. Пряная травка сладко посапывала на выключенной беговой дорожке, в безлюдном зале. Я не удержался и поцеловал спящую спортсменку в носик. Волчара Рик, прохрипела Хлоя во сне. Ну, так и до человеческих имен можно добраться, а то ишь ты, ствол какой-то придумала. А уже в Осаке меня поджидал Ванькин паяльник, для духов вещей, с укумагами. Глава 22. Ваньку я предупредил заранее, что нам предстоит провести не окр с духами. Научные исследования, будут точно опыты, скорее всего, а конструкторские разработки, как получится. Понятно, что припаять Успорт к почти нематериальной сущности было невозможно. Просто пиццер решил, что паяльник подойдет для антуража, при хакинге с укумагами. Тем более, жесткий реверс-инжиниринг для этих духов вещей не планировался. Ведь фонарики Бурабуры нам помогли, а я пообещал им переселение в шахты, откуда они были родом и где себя комфортно чувствовали. Вообще Йокай не очень любили покидать родные земли, по крайней мере, надолго. Но эти китайские Бурабуры уже долго жили на новом месте, да еще и нестандартные функции выполняли. Ведь в Гонконг их притащили британские вампиры из старых шахт в континентальном Китае. В идеале, я хотел поселить Бурабур в Африке, на алмазных шахтах у старых знакомых Игоря Лютых. Так бы я и с духами рассчитался, и камушков побольше бы купил. Так-то, эти китайско-шахтерские цукумагами умели кое-что полезное. Для потусторонней научной дискуссии мы с Ванькой привлекли уважаемого эксперта и Ибаку-полиграфыча нейролайзера. Как Пиццца не упрашивал слоника полностью вылезти к нам за стол, тот не согласился. Баку просто высунул хобот из своего домика у меня на шее и выхрюкивал им вслух умные мысли. Основной исследовательской проблемой была тупость духов вещей, как неполиткорректно выразился слоник. Но большинство цукумагами действительно были весьма ограниченными товарищами. Общаться с ними было реально тяжеловато, даже при посредничестве моего пожирателя снов. Бурабуры воспринимали мир достаточно примитивно, но человеку было сложно разобрать, что они имели в виду в каждом конкретном случае. Из этих духов вещей можно было выжать подобие клятвы Гири, например, открывать или опускать какую-нибудь решетку. А в оплату они радостно принимали соевое масло или его аналоги, ибо зародились они в масляных лампах. Только мы не понимали, как прописать четкие условия активации для бурабур. Фонарики на все соглашались, только на контрольные вопросы Ваньки несли какую-то пургу. Так-то они могли и газоанализаторами работать и временную подпорку изобразить при обвале. Ага, и пукнувшего метаном шахтера тоже пообещали запереть в тоннеле, когда Пиццца уточнил варианты. Гораздо проще было с кубиками-сенсорами, которые мы добыли в бою с бешеными псами и их извращенными клиентами. Прежде чем я выдал своим бойцам амулеты с цукумагами, их проверила и очистила пепельная волчица. Мама Гарика меня тогда предупредила еще. Я что-то чувствую в них, но разобрать детально не могу. Могу стереть все, кроме их основной задачи. Ну, бояться и трясти кубик при появлении потустороннего существа, они не перестанут, не перестанут. Что-то похитрее изменить, это не мой навык, уж прости, Кента-кун. Но неизвестный создатель кубиков точно не будет иметь на них никакого влияния. Спасибо, Акаасан, матушка-волчица. Про влияние, хорошо, про изменения обидно. Потому мои способности исходили от волчьей половинки. То есть, мне самому не светило стать искусным артефактором. Ну, зато пепельная обезопасила кубики сенсора, и я мог чуть меньше переживать за Йоси и Ваньку с Исаем. Блин, может просто поселить их в шахте заброшенной, так им масло нужно, вздохнул я, после пары часов мучений с бурабурами. Слышь, Кентера, мы только начали. Я вот не лезу к тебе с советами по боевке или по финансам, а у меня кое-какие догадки стали появляться. Построил меня хакер. КХМ, может, я на тренировку отойду? Попробовал я соскочить с темы. Стой, без тебя полиграфыч халтурить начинает, слонера полосатая, Пиццца, хам, беложопый и не японский, мысленно поделился со мной Баку. И не говори, понаехали, теперь порядки свои наводит, согласился я. А Ванька начал опрашивать мелких бурабур по отдельности. Благо, у каждого китайского цукумагами теперь имелся отдельный тактический фонарик. Это запасливый морпех Иса им подарки подогнал. Я сначала не очень догонял смысл от кучи наводящих вопросов. Вот у Пиццы настроение постепенно повышалось, несмотря на постоянные переругивания со своим переводчиком, слоником. Слонера, ты дословно мне объясняй, что тебе фонарики ответили. Слышь, колдунище электронное, как я тебе объясню образы китайского духа? Да хоть рисуй. Вот рисовать полиграфыч умел. Точнее, мой пожиратель снов, памяти и рыбьего жира, мог проявить любой образ на листе бумаги. Если с драгоценными камнями не попрет, откроем копицентр с Баку ксероксом. Но Ванька наконец подошел к концу своего вопросника, поколдовал над сводной таблицей в ноуте и изволил объяснить командиру Икигами смысл. Ха. Конечно, работать с этими духами вещей непросто. Эти цукумагами как потусторонний черный ящик. Но, подогнал я хакера, но есть у меня методы. Просто совмещу формальную логику для кодинга с теорией нечетких множеств. А ты, на пару с ленивым Ибаку, сможешь программы компилировать, то есть гири клятвы принимать у духов вещей, по моей инструкции. Хру-у-у, злой колдун. Ничего не понял слоник, зато испугался. На всякий случай, я давно отвык бояться Ванькиных идей, ибо работала, но тоже ни хрена не понял. Ну, кроме того, что Пиццца хакнул артефакторику, вероятно, то есть невероятно. Волшебник Сан, пояснишь, лень, математика поможет так инструкции составить, что духи не смогут накосячить и поставленную задачу выполнит. Угу, а компилятором меня обозвали, потому что я буду проверять клятвы духов вместе с пожирателем снов. То есть мы могли сообразить на троих, с Ибаку и Ванькой, и стать одним артефакторным центром. Многие моменты для Ванькиной идеи требовалось уточнить в манускрипте, и я отправился для дешифровки в древний храм Сумиоси Тайса. Вроде бы я видел заголовки записей про духов вещей, хотя сами жрецы программированием не занимались. Ага, потому что кишка у них была тонка против выпускника мехмата, Ивана Пиццы Дугина. По счастью, предки Ягучи-сана записывали и собирали все наиболее ценное, что им удавалось услышать или где-то прочитать. В общем, я нашел в древней хронике кое-что о духах вещей. Полезность информации уже сам Ванька определит, а слоник ему подскажет. Икигами. Только пусть Пиццца колдун уберет бесполезный паяльник. А то что он, может там честное железо есть, а вот крыши у твоего соратничка, нет, не отвлекайся, Полиграфыч. Может ему это нужно для интегральных схем на фонариках. А про честное железо в паяльнике, хорошая мысль. Хрю, кроме справок по цукумагами, я начал переводить записи о кицуне, пусть и через сильную головную боль. С одного раза все новые символы мне не покорились. Или в этих разделах было меньше знакомой порнографии, или один из предков Ягучи был слишком косноязычным. Часть расшифрованного имела сомнительную ценность для практики. Я и так знал из интернета и от своей наставницы, что лисьи хвосты привязаны к возрасту кицуны. Только разброс был широкий, от 100 лет до 1000, на один хвост. А потеря пушистого хвостика могла привести к откату возраста и силу лисицы. Еще жрецы ругались на хитрости коварства рыжих йокаиш. Я так понимаю, священники и кицуны жестко конкурировали, кто людям лучше мозги промоет и кто больше заработает на поставках лапши для ушей. А вот зачем конкретно лисицы оторвали хвосты и превратили их в оранжевую пыль, я не понял пока. Это ж не вампиры сделали. Рыжая под клятвой говорила, что кровососы получили шкатулку с ее хвостами от старого знакомого самой лисицы. Среди ее знакомых я знал только Ягучи-сана. Сомневаюсь, что это он ей хвосты отстриг. В личных записях моего директора ничего такого не было. К тому же, особыми жреческими навыками старый инвестбанкир не отмечался. Хм, если вспомнить о способностях кицуны красть чужие силы, возможно, для этого ее хвосты и использовали. Я бы тоже сильно обиделся на месте рыжей, но отыгрываться на мне ей не стоило. Зато сейчас я был уверен, что зашел в расшифровке древних записей гораздо глубже директора Ягучи и своей сэмпайши-мечницы Ямакиюки. У них-то не имелось такого мощного сопроцессора, как слоник Баку. А каждый из предков Ягучи использовал свои личные заморочки в шифре, и это сильно усложняло чтение. Пиццца жадно набросился на уточненные данные по духам вещей из моих новых расшифровок, и вскоре мы снова разбудили китайских бурабур. Полиграфыч, переводи. Согласны они в новой шахте обосноваться, только это будет далеко отсюда и придется отрабатывать масло в лампах. Они готовы, подтвердил мне слоник. Вот я и думаю, что китайским потусторонним нелегалам главная кормежка, чтоб не раствориться в сонном режиме. Так-то, бурабурам хватит силенок, чтобы сигнал подать о появлении газа в шахте, или крепь на потолке удержать, пока люди от обвала убегают. Только я хотел отдельные функции запрограммировать уже на месте, в Конго. А Ванька, при помощи Баку смог подготовить мне варианты программных клятв Гири. Ха, я не могу быть чемпионом во всем, зато умею подбирать такую команду, чтобы у нас вместе не было слабых мест. Синергия, Япона-мать. У меня ж все члены команды были в чем-то уникальными. Например, Камацуёси. Она не только гениальная и вредная бизнес-администраторша. Пусть девушка не очень подходила для прямого противостояния нелюдям, в сравнении с Исаем или даже Ванькой. Выяснилось, что Йоси тоже чувствовала, как Йокой принимают на себя клятвы Гири. Ага, ее жреческое происхождение сказывалось. Еще у Йоси было сильное желание оторвать вампирам что-то дорогое, за убитого дядю, Ягучи-сана, и за свои трусики, сорванные одним кровососом. Добродетельной Камацу-сан было пофиг, что вампириныш ничего не успел, а потом пережил предсмертную кастрацию. Ну, вот и будет запасным компилятором у Пиццы. Йоси и так все интимно-секретные коды доступа выдала своему Ванечке-куну. Хе-хе, о командном духе мне теперь не надо переживать. Время тикало, но я уже летел в Африку. Я не стал рисковать с заказом честного железа и огнестрела в Конго, и все свое добро перевозил на чартере индонезийской компании. Это тоже были партнеры моих транспортников из Окинавы и родичи Рисы. А невеста Исая уже и Камацу Йоси помогала, по делам Аками Инвестментс. Со старым знакомцем Игоря Лютых, полевым командиром Мафута, я связался заранее. Представился я ему, как и Ваньке, доверенным японским партнером Люта. И также озвучил пару личных секретов черного партизана, о которых я помнил из прежней жизни. Наша ЧВК когда-то помогла наладить хоть какой-то порядок на родине Мафута. И за дополнительную помощь, против наиболее отмороженных конкурентов, с моим отрядом попытались рассчитаться черным золотом. Ага, девиц нам предлагали местных, только не в рабство, а в жены. Все по чесноку. Но мы тогда взяли премию обычным серебром, его перевозить проще и африканских родственников у него меньше. Хотя золотая проба у местных девчонок была что надо. Сейчас Мафута стал официальным главой одного из районов Конго, или Заире, как страна называлась в колониальные времена. Он проявил осторожный интерес к бизнес-идее Маками Кенты, но все детали был готов обсуждать только на месте. Демократическая республика Конго была своеобразной страной, размером в 6 Японий. В отдельных провинциях стычки затухали только на время пополнения боезапаса. И свои племена отношения выясняли, и соседи дровишек подбрасывали. Но Мафута сделал своих гвардейцев официальной милицией и довольно успешно отбивался от других политиков с калашами. Ну, чтобы президент в столице не волновался и время на эти окраины не тратил. Ну, за Люта. Помянем великого воина. Накатил мне Мафута стакан банановой самогонки. Этот партизанский глава района учился в одной северной стране и некоторые боевые традиции усвоил особенно хорошо. Будем жить, Мафута. Прослезился я от жалости к старому себе и от термоядерного вкуса банановки. Слушай, японец, я тебе найду интересные камушки, хотя с крупняком сейчас есть небольшие проблемы. Только на будущее, мне интереснее зерно, а не валюта. Вроде ж у вас наладились поставки, наладились для центрального правительства, и столичные уроды пытаются меня на крюк этим посадить. Моему народу нужна еда, а не указы чужаков. Ишь ты, опять захотели соглашение о налогах пересмотреть. Да, Африка принципиально не менялась в главном, прочерченные европейцами границы никак не способствовали внутреннему миру. Климат здесь тоже был непростым для сельского хозяйства, хотя больше мешала неразвитость инфраструктуры, а население здесь множилось с мировыми рекордами. А ты сможешь груз сохранить от порта до своей провинции, было бы что везти. Только поставки нужны будут к соседям, в Анголу. Я и оттуда камни могу достать, кстати. Что-то такое я и подозревал, по старой памяти. Поэтому еще и Засеки связался со знакомыми Рената. Это были уже не дальневосточники, а краснодарские и ростовские деловые ребята. Отгрузить зерно они были готовы, через черноморские порты в Индонезию. Просто это была солидная нейтральная страна, с развитой транспортной отраслью. Ну, так совпало, что индонезийцы, подкинувшие меня до Африки, могли еще и с морскими перевозками помочь. А груз перестрахуют японские компании, обрисовал я схему Мафута. Свой честный кусочек отпилиты белые партнеры клана Хандыкка, зато кораблики с зерном точно доплывут куда надо. Или якудза отчекрыжит личное и дорогое у кого-нибудь непонятливого. Японские пацаны и до Лондона с Нью-Йорком могут дотянуться или я помогу. Ведь инвестбанкир должен контролировать все этапы сделки, которую он структурировал. К тому же, все знают, что spice must flow, то есть, честную торговлю не остановить. Чувствуется, что ты с Лютом работал, Аками Кента. Уважительно наполнил Мафута еще один стакан банановкой. Да я и раньше твой виски банановый не переваривал нифига, блин, ху. Почти дыхнул я пламенем, после закрепления сделки. Одна надежда на мой целебный туман. Как местные еще размножаться умудряются с этой отравой, ведь у них еще и кукурузовка есть, с вкусными нотками метила. Мафута, а что там за проблемы с крупными камнями? Уточнил я, впиваясь зубами в свиное ребрышко. Уху-ху, ао, хы-хы. Соус мама Африка, манго и немного перца чили. Довольно заржал хозяин, но быстро посерьезнел. Бритиши нам одну хорошую шахту прокляли. КХМ кха-кха. Это я все еще восстанавливал дыхание, после микродозы чили, которая могла и слона превратить в дракона. Добавишь мне потом на пробу, в рыбий жир. Заинтересовался Ибаку Полиграфыч. А вот Мафута подумал, что я ему не доверяю насчет потусторонних проблем. Зря ты, Кента. Легко вам не верить, сидя в офисных джунглях. А я даже крутых шаманов притащил, кайсаны-бушмены, и они против этой хрени не сдюжили. Игорь Лютых, может, и не поверил бы в какую-то хрень, для которой нужны шаманы, вместо термитного зажигательного боеприпаса. Но сейчас я был лично знаком со многими хренями. С кем-то дружил, других на честное железо насаживал, третьих, КХМ, в общем, дипломатию никто еще не отменял. Они люди, как и люди, все разные. Мафута, в наших джунглях тоже по-разному бывает. И на твою шахту, я бы сам посмотрел. Мне ж именно крупные и редкие камни нужны. В чем там проклятие-то выражается? Конголезец внимательно осмотрел мою разгрузку, собранный меч Шата, торчащий из рюкзака, и затруднился определить чокнутость японца. Хотя что ждать от знакомого люта? Пусть тебе лучше шаманы расскажут. Там полное. Фюбух, фюбух. Прервали нас разрывы мин за поселком. Батальонные минометы в гости заехали. 82 мы. Ну, а фиг ли я ждал? Африкас, глава 23. Мы выскочили с Мафута из обеденной хижины. Глава районной управы, с позолоченным кольтом в руке, коротко раздавал команды подскочившим соратникам. Младшие районные чиновники тут без автоматов не передвигались. Поселок моего знакомого располагался в джунглях, но недалеко от границы с саванной, местной лесостепью. Оттуда по нам и фигачили из минометов. Скорее всего, на пикапах подвезли натовские трехдюймовки, аналог наших 82-х. О, к автоматным очередям добавились и калибры крупняка. На слух, больше роты у напавших. У Мафута я на подъезде насчитал пару взводов, но они пока рассредоточены. Угу, и вышку с пулеметом накрыло первыми минами. Ебинга и его банда. Пришлая скотина. Аками, прячься глубже в лес, куда бабы с детьми побежали. Отобьемся. Ну, местные грибы и ягоды, для туриста опаснее бандитов. Мафута уже рассказал мне о местных раскладах. После национализации, на районном уровне, кое-каких шахт, сюда заявились британские экс-хозяева и предупредили вождя района, что нормальные пацаны так не делают. Мой знакомец заявил, что революция в его лице победила, а не согласные глотнут свинца. Кстати, местному люду действительно стало перепадать гораздо больше доходов. Все-таки родное начальство. Но представители старых инвесторов такой прогресс не оценили. Мол, заработать на камушках Мафута будет сложно. И для начала прокляли самую старую шахту, из которой вытаскивали наиболее ценные камни. А приезжали тогда наглые англы в сопровождении местных союзников. Видимо, тотальная война не началась, потому что англичане не хотели потерять рабсилу и опасались подрыва шахт. А не союзник ли этот Ебинга, британцам, уточнил я, вытаскивая свои ругеры. Угадал, сам этот скот из северных племен, а в отряде у него разномастные наемники. Я помощь хочу, вижу, что ты на сафари нарядился. Сафари я уважаю с фоторужьем, а тут, вали на хай японец. Прервал меня рыком Мафута. Мне важнее, чтоб схема с зерном заработала. Ты мой гость. Мы сами разберемся. Я только быстро прицелился и расфигачил из револьвера разведывательный дрон, который только что завис в 200 метрах над поселком. Волчья сторона и не такое может, тем более пульки у меня, магнум. Свалил. В лес тоже сбегаю. Только скажи, где шахты? Рассыпавшийся дрон лучше всего убедил Мафута. Веселые у вас в Японии финансисты. И полевой атаман махнул рукой. Куда мне бежать? Там и шаманов моих найдешь. Только гадюки и пауки тебе наши не понравятся. Мафута я дослушивал уже спиной, сразу взяв резкий старт, а за первыми деревьями ускорился по-настоящему. Вождю тоже было чем заняться, кроме японского снайпера с прибабахом. Да знаю я про местную живность. И паучки тут хорошие, а гадюки просто красавицы. Особенно кустарниковая колючка. Это ж практически японский дракон. Мордочка у нее шипастенькая такая, только крылышек не хватает. Четкая картина из запахов и звуков позволяла мне безопасно перемещаться по джунглям. Безопасно, для лесных обитателей, конечно. Про себя-то и говорить стыдно. Я ориентировался не только на отмашку Мафута. Примерно туда же уходили два следа от шаманов. Они были из другого роду племени, не банту, как мой знакомый и его люди. Кайсаны-бушмены были более первобытными и условно-кочевыми. Я про них когда-то убойную комедию смотрел, боги сошли с ума. Хотя этот интересный народ и в фильме был помудрее белых цивилизаторов. Даже нанявшись к Мафута, парочка шаманствующих кайсанов жила на удалении от поселка, в своей палатке. Хаем интересно, а они признались заказчику, что являются оборотнями, вдобавок. Ага, я бежал по запаху африканских йокаев. и на появившийся шум боя. Разновидность оборотней была мне незнакома. Зато я догадывался, какая гадская нелюдь приползла с вражеской стороны. Я вылетел на площадку перед ближайшей шахтой, проклятая была подальше в лесу, по рассказу Мафута. Кайсанские оборотни оказались гепардами и сражались они с вампирами. Предсказуемо и кроваво. Матерый самец гепарда еле успевал заживлять раны, и его добивали двое бледнолицых вампиров. Короткостриженная кровососка-блондинка обменивалась страшными по силе ударами когтистых лап с гепардихой. У британки еще и кинжальчик имелся, зато у африканки когти были помощнее. Видимо, вампирша давала своим сородичам возможность спокойно добить шамана и потом, уже совместно, прикончить его напарницу. Из того, что я слышал на подходе, нелюди начали с перестрелки, а теперь перешли на ближний бой. Скорость оборотней гепардов впечатляла, но вампиры были в тяжелых брониках, для защиты своих сердец. Подготовились, гаденыши. Потусторонние эксперты Мафута сражались в полуобороте, напоминая своим видом кошка людей из «Звездных войн». Шерстью они не обросли, но модная пятнистая расцветка на коже у них присутствовала. Полуоборот еще позволял держать в руках обычное оружие. Правда, оно оставалось только у гепарда, короткое копье, с наконечником из честного железа. Старенькие винчестеры оборотней валялись на земле. Вот у вампиров, кроме огнестрела, в руках мелькали почти прямые сабли, скорее, палаши. И это определило тактику моего боя. Шаманка пока подождет, а вот ее коллеги, сложнее. Дух-дух-дух, вшил-вшил. Вампир помоложе отхватил от меня пулю в бронежилет, и тот выдержал, ска, но проверить было надо. Зато мой стилет вошел ему в ухо. Несколько секунд его можно не учитывать. Старшему вампиру я попал из Ругера в шею, а вот мой стилет этот гад отбил. Японский посвященный, что-то я о тебе слышал, скрытный гаденыш, осклабился кровосос, быстро затянув здоровую дырку от пули. Люблю, когда идиоты разговаривают. Еще секунда для меня, и пара стилетов для вампира, хоть один попал ему в бедро, и я мгновенно перешел в ближний бой с мечом Шата. Эта британская сволочь была не слабее американских старших, которых я гасил после инвестиционной конференции. Холодником он владел гораздо лучше Янки, и чужой броник мешал мне выцелить сердце. Порезы на мне тоже заживали медленно, чтобы я выдержал правильный фехтовальный поединок. Только бронежилет — это не венецианский латный доспех, а на каждую хитро английскую жопу найдется русский болт с японской резьбой. «Итао!» – заорал я, вкладывая все волчьи силы и ловкость в захват и бросок вампира. Я поймал британца на выпаде, получив укол под ребро, заломал его кисти, с поворотом вокруг себя, швырнул вампира на лежащего гепарда. Силы на восстановление у нелюдей не бесконечные, ну или скорость исцеления может отставать от темпов ущерба. Но шаман поймал мой взгляд, мгновением раньше, и подставил свое копье под падающую тушку вампира. А наконечник копья вошел через подмышку в грудь старшему кровососу. На землю падал только вампирский пепел. Ха, вот и приемчик из школы Синрю отработал. Захват я выполнил, не выпуская рукоять Шата, а то баб Маса прибьет нафиг. Ведь зловредная Карк, любимая наставница, скооперировалась с мамой Гарика и с моим Баку нейролайзером, чтоб воспоминания о моих боях просматривать. За свои помарки в ее техниках я получал люлей больше, чем от самых лютых вражин в настоящих боях. Слоника я не обвинял в стукачестве, пусть кто-то еще попробует возразить этой пенсионерке-монстру. Зато это позволило мне применить бабушкин стиль непрерывной атаки и сразу же снести мечом башку молодого вампира, ибо этот скот уже начал оживать. В теории, качан кровососа мог подкатиться к его телу, для приращения обратно. Но там африканец показал, почему так много темнокожих футболистов играет в крутых клубах. Бдых. И живая башка вампира отлетела от пинка гепарда в дерево. Штанга. Засчитаем как гол, по моим правилам. Испепелять кровососа пока не стоило, ибо в эти же мгновения попыталась слинять его подружка-вампирша. Только ее отступлению помешала гепардиха. Прыжок на спину, и у рыжеватой блондинки просто вырвали сердце. Вампирский насос тут же рассыпался. Ага, из-за того, что на когтях шаманки имелась пара стальных наперстков. Надо бы и мне такое завести, ведь я уже мог в трансформу пальцев. Просто смысла особого в этом раньше не видел. Против нелюди, неэффективно, а для человеков, слишком приметный след остается. Гепард долечил свои раны и вернул себе облик почти обычного бушмена. Его клыкастая коллега что-то рыкнула не по-русски в мой адрес и тоже приняла полностью человеческий образ. Ух ты, Какое личико сразу приятное, хоть и сердитое. «Ты от Мафута?» – спросил меня мужик на сносном английском. «Да, смотри-ка, какие продвинутые шаманы нынче в Африке. Вообще, основной народ Конго и всей Центральной Африки – это разные племена банту. А кайсанов-бушменов сейчас относили вообще к отдельной расе. Они были светлее классических негров банту, и что-то монголоидное в них присутствовало. Стройно-спортивная гепардиха была не особо губастенькой, зато ее попка. Блин, да на нее можно пиво поставить, пока девушка в вертикальном положении. И это не широкие бедра, а налитые ягодицы, выдающиеся во всех смыслах. А главное, выглядели они очень гармонично. Наверное, за это гепардиха и рыкнула на меня. Да не разглядываю я твои глобусы. Меня наперстки на когтях заинтересовали. Инглишу бушмена меня удивил, потому что из евроязыков здесь проще было услышать французский. Хотя дикие оборотни и огнестрел освоили. Вполне могли и колледж закончить. Якху, это Киша, дочь, ты хорошо успел. Пробулькал оборотень-гепард. В кайсанском языке имелись очень необычные щелкающие звуки. Я, Кента, поможем Мафута, кивнул я в сторону, где продолжался бой. Мы не участвуем в человеческих войнах, сердито сообщила Киша на более правильном английском. Ну, точно, в городе отучилась, только ей там не понравилось. Даже в деревню гепарды почти не заходили, поэтому я сразу про оборотней и не понял. Ладно, пару минут Мафута и меня подождет. Оставлять допрос вампира на незнакомых оборотней я не собирался. Башку британца мы приставили к шее. Взамен я провел на его сердце операцию шунтирования стилетом. О своих старших вампириныш ничего не рассказал, из-за клятв гейсов. Хотя изобретательность гепардов в добывании ответов была запредельной. Но кое-что мы из кровососа выжили, благодаря помощи слоника. Гепарды могли почувствовать, что я использую какую-то помощь. Но и Баку Полиграфыч не показывался из домика Нецка, а я попросил шаманов немного отойти, когда добывал уточнение лоб в лоб с вампиром. Угу, британские кровососы были в числе основных акционеров алмазного бизнеса и хотели вернуть местный актив на свой баланс. А в шахту вампиры подселили какого-то драугра. Об этих тварях мне немного рассказывала Эйприл. Типа, это возможный результат неудачного обращения человека в вампира. Но сама она с такими существами не сталкивалась. Зато бритиши освоили создание драугров по засекреченной технологии. Блин, очень похоже, что вампиры лепили их из обычных людей. В обжитой местности драугров не использовали, да и смысла особого не было. Сильная, но тупая и относительно медленная тварь. Но шахты Мафута были на мировых задворках. Вот ему такое и подкинули. Причем, гепарды, с моей помощью, нарушили планы вампиров по заражению остальных шахт. Человеческие наемники должны были просто отвлечь местных. Я сейчас помогу Мафута, а потом с драугром в шахте разберемся, предложил я гепардам, прикончив вампириныша. Это наш шаша заказ, выпустила когти киса, то есть, киша, ха, и получила отцовский подзатыльник. Одним опасно. Доля, папа экономной киски больше думал о бизнес-рисках, чем о прибыли. Способности драугра, особенно под землей, были неудобны для быстрых и не особо могучих гепардов. Да я на долю в зачистке не претендую. Мне нужно, чтоб шахта работала. Порадовал я оборотней. Оплата у них была скромной, в сравнении с моими операциями. А я еще на поставке китайских фонариков, модели Бура-Бура, для шахт заработаю. И я рванул на звуки обычного боя. Основную проблемой для Мафута были чужие тачанки, с минометами и парой станковых пулеметов. Я же просто расстрелял вражеские расчеты, резво перемещаясь в высокой траве саванны. После этого местная милиция легко добила разбежавшихся вампирских союзников. Боевая устойчивость у бандюков была ожидаемо никакущей. Не в первый раз сталкиваюсь, и не только в Конго. Ну, спасибо, самурай. Подошел ко мне Мафута. А что там за стрельба была в лесу? Шаманы живы? Шаманы, да. Британцы, нет. Три урода вышли из состава акционеров. Спецназ, типа того. Лучше шаманы тебе расскажут. Кстати, они здорово постарались, чтоб остальные шахты тебе сохранить. Помог я немного коллегам по консалтингу. Так ты поверил в проклятие. Дык, я и не отказывался. Сейчас мы его и снимем заодно. В команде с оборотнями, драугра мы обнулили. Ага, используя меня в качестве наживки. Эта тварь напоминала что-то среднее между зомби и агром из киношек. Сила и живучесть у нее были ого-го. Но опаснее было другое. Эта тварь устроила много обвалов породы и здорово пряталась в каменюках. Ничего, это гепарды привыкли по равнинам бегать, а у меня был немалый опыт канализационных войн в городах. Напрягло, что у Драугра оказалось два сердца, как у демона они. Кайсанские шаманы с таким вообще не сталкивались. Эйприл тоже о таком не упоминала. Короче, англичане гадят, как обычно. И рыжая кицуне не подскажет теперь, зараз зеза. Зато Мафута достойно отблагодарил меня и за военную помощь, и за проклятие, и за китайскую потустороннюю сигнализацию для шахт. Не зря мы с Пиццей и Слоником мучились с программированием духов вещей, фонариков-бурабуров. Гепарды тоже получили премиальные и помогли мне сертифицировать духов вещей.